Дивы и другие таинственные обитатели и хранители заколдованных трущоб заявили себя таким образом с первого же дня. Неудачные искатели несколько раз порывались вернуться назад, но, невзирая на все усилия и хотя шли прямо вниз, встречали ежеминутно такие на пути препятствия, которые заставляли их поневоле сворачивать в сторону. А ища обойти скалу или холм, они находили себя снова в безвыходной трущобе. Их инструменты и даже оружие, кроме висевших на них ружей и пистолетов, остались в руках остальной партии. Им было невозможно ни ориентироваться, ни найти дороги вниз, и оставалось одно — подниматься все выше и выше. Если сообразить, что со стороны Куимбатура Нильгири возвышаются лестницы громадных перпендикулярных скал от 5000 до 7000 футов до самой долины Утакаманда, что многие из таких скал образуют страшные бездны, и что межевщики именно и выбрали эту дорогу, то можно легко себе представить, с какими трудностями пришлось им бороться. По мере их восхождения природа как бы отрезывала им путь назад. Часто им приходилось влезать на верхушки дерев, чтобы затем перепрыгивать через обрывы на ближнюю скалу. Наконец, на 9-й день странствования, потеряв всякую надежду найти в этих горах что-либо, кроме смерти, они решили попытаться еще раз вернуться назад, спускаясь с горы прямо и избегая, сколько возможно, всяких поворотов в сторону. Вследствие такого решения они положились сперва взобраться на самую высокую перед ними местность, чтобы разглядеть с нее окрестности и лучше сообразить предстоящий им путь. Они находились в то время на поляне, в небольшом расстоянии от высокого и, по-видимому, довольно отлогого холма, как им показалось, с небольшими скалами наверху. Чтобы добраться до последних, казалось, стоило только взбежать на холм, что, судя по его наружному виду, не представляло больших затруднений. К их удивлению, и с потерей последних сил им пришлось взбираться около 2 часов. Густо покрытой травой, которую здесь называют «атласную», отлогий холм оказался до того скользким, что с первых же шагов пришлось им подниматься почти ползком и цепляясь за траву и кусты, чтобы каждую минуту не скатываться назад. Взбираться вверх по такой траве все равно, что стараться взойти на стеклянную гору. Достигнув, наконец, после невероятных усилий вершины, оба упали в совершенном изнеможении и приготовились, как пишет Киндерзлей, к худшему. То был ныне известный по всему Утакаманду знаменитый холм гробниц, или, как их здесь называют, кейринс. Такое друидское название всего более подходит к характеру этих памятников неизвестной, но глубокой древности, которые межевщики сперва приняли за скалы. Этот, как и многие другие холмы Нильгирийской цепи, весь усеян подобными гробницами. Рассуждать о них, впрочем, много не приходится, как и все остальное в этих таинственных горах, их происхождение и последующая история покрыты непроницаемым мраком. Пока, впрочем, наши герои отдыхают, собираясь с новыми силами, можно поговорить и о могилах. На это не потребуется много времени.